«Ничем ничего, боярин, вот тебе крест святой, чиста твоя, бояр!» Морозов нахмурился, и Матюшкин, словно поперхнувшись, заговорил торопливо. «Его всяко пытал, из дыбы, из кобылы, и длинником, и плетью, огнем жег, хоть бы что. Опять же девок сенных, что от терема взяли, тож пытал полегоньку. Визжат, а слов никаких, в улику-то. Бают все, для торга ходил, и я так чаю, боярин». «Чай про себя», — сурово остановил его боярин, видимо, просветлев душою. Матюшкин съежился и угодливо поклонился. «Так вот», — боярин подумал и сказал, «этого англичанина пошли в Тобольск, пусть там поторгует. Завтра тебе царский указ перешлю. Теперь иди». Боярин встал. Матюшкин, сгибаясь, приблизился к нему и поцеловал его в плечо. «А девок я по вотчинам разошлю. Перешли их на двор ко мне», — добавил боярин. «Как повелишь, государь». Матюшкин, пятясь, выбрался из горницы и едва дошел до сеней, как пузо его уже лезло вперед, голова задралась кверху, и он медленно, важно поворачивал по сторонам свои масляные глазки. Боярин Борис Иванович со вздохом облегчения провел рукою по лицу, и под его седыми усами мелькнула улыбка. Но не стало от этого моложе и краше его суровое лицо. Тяжелой поступью он перешел узкие переходы и поднялся по лесенке в терем молодой жены. А Матюшкин ехал верхом на сытом мерине в высоком седле, что в кресле, и думал про Акульку, не подозревая никакой беды и огорчения. Молодой князь Петр Теряев-Распаяхин проснулся, когда майское солнышко уже играло на небе, быстро вскочил с постели и торопливо захлопал в ладоши. На его зов в опочивальню вошел невысокого роста, с маленькой головой и широченными плечами, мужчина, и, ухмыляясь в густую русую бороду, сказал: «Заспался, князюшка». «Ах, кряж!» — воскликнул князь. «Да как же ты меня не побудил?» «Батюшка не приказали, а он вставши?» «Эй!» — кряж махнул рукою. «Уехавши давно, и батюшка, и братец». Петр всплеснул руками. «Что ж ты это сделал? Теперь запозднюсь, что будет?» «Небось!» — усмехнулся кряж. «Ты одевайся только, а я уже все обредил. Пожди, пошлю отрока». Кряж вышел, и на место его вошел мальчик с тазом, рукомойником и шитым полотенцем на плече. Князь поспешно умылся и начал одеваться. Мальчишка стоял, разинув рот, и выражение восторга все яснее и яснее отражалось на его лице по мере того, как князь надевал походные одежды. И было отчего прийти в восторг и недворовому мальчишке. В зеленых софьяновых сапогах, в желтых шелковых штанах и валом кафтане, стянутом зеленым поясом, молодой, статный, красивый, с курчавою головою и ясным горящим взглядом, Петр был как майский день. А когда он пристегнул короткий меч к поясу и засунул за него два пистолета, когда на плечо накинул, продев руки, дорогую кольчугу из стальных с золотой насечкой чешуек, да взял в руку плеть и блестящий шлем с ясную, как молния, стрелкой, мальчишка даже вскрикнул: «Ой, ладно!» Князь весело засмеялся и, кивнув ему ласково, побежал на двор, где кряж ждал его с двумя оседланными конями. Сам кряж оделся тоже в поход. На нем поверх кафтана были из сыромятной кожи латы, железный черный шлем с надзатыльником и наушниками покрывал его голову. За поясом торчало два ножа, За плечами висели кривой лук и саадак со стрелами. А на кисти руки висел шестопер фунтов в 7, а не то и в 10. Этот кряж по прозвищу, а именем Федька, был назначен стременным к молодому князю, едва тот сел на коня. Без роду, без племени, княжеский холоп, он с собачьей преданностью привязался к красавцу-юноше и теперь впервые отправлялся с ним в поход.